А это еще что за смех такой? А это, Николай Владимирович, смешные случаи на уроках. Прекрасно, очень дружно смеются ребята. А над чем? Вот однажды вызвали ученика и спросили, что такое экватор? А он и говорит, ну экватор это такой заборчик, который разделяет землю на две половинки. На урок зоологии учительница принесла скелет кролика. Один ученик встал и говорит, а где у скелета уши? Еще несколько коротких вопросов и ответов. Если бы на Венере были люди, как бы их называли? На Венере винегретами. Сколько весит Земля? С людьми или без людей? Коперник был выдающимся астрономом и доказал голым глазом, что Земля круглая. До Дарвина возникновение и развитие организмов было строго запрещено. Человек ходит прямо, потому что у него есть череп. Дорогие ребята, радио «Няня» ждет от вас новых случаев, над которыми смеялся весь класс.